Каждый, даже самый слабый противник, на каком бы уровне маленький казуал или трайхардер не был, может потенциально представлять опасность. Колебаться, значит проиграть. Про собак и говорить нечего. Правда, конкретно в данном случае причина раздевания была другой. Костя, истинный потный соулслайкер, пробудившийся ото сна, как и подобает любому опытному игроку в какой-то момент своей потной карьеры, просто издевался. Нагло, показательно, мужчина всем своим видом демонстрировал, как относится к тяжелой броне рыцаря Горнила. И тот чувствовал это, облачись в доспех, погасший. Одной великой воле было ведомо, как тяжело рыцарю леди Танит было сдерживать себя. Открыто насмехающийся над ним погасший даже не пытался проявить к нему минимальное рыцарское уважение. Ни капли. «Твоя броня ограничивает тебя», — заострился взгляд Кости, словно у опытного трейхардера, который хочет помочь невинному новичку, который до соулслайков максимум играл в симулятор уборщика. «Думаешь, если прокачался и нашел хороший сет, стал неуязвим, это уже не казуальство и попытка упростить себе прохождение. Ты просто нуб». Мужчина насмешливо ухмыльнулся, неожиданно похлопав, после чего просто и без затей лег на выжженную землю, распластавшись на ней, словно решил передохнуть 177. Честно говоря, его действия были, мягко говоря, странными, но оттого лишь более раздражающими. Рыцарь Горнила не выдержал. Позади него сформировались энергетические ангельские крылья, огромный меч в руке наполнился силой. Вспышка, закованный в броню рыцарь оказался прямо перед лениво развалившимся Костей, желая своей силой разорвать наглеца на части. Только вот, в принципе, все и так было понятно. «Страшные перекаты», — прошептала подошедшая на звуки сражения Рая. Костя, то и дело похлопывая разъяренного рыцаря по плечу, перекатывался вокруг него, что выглядело на первый взгляд странно, да и на второй, третий. Но при этом вся та плавность, вся грациозность перекатов, переносивших на какие-то жалкие доли секунд Костю за пределы пространства времени, были до смешного завораживающими. Отточенные, точные, словно совершенный танец. Танец перекатов. Пусть его исполнение сводилось к повторению одного и того же, общая постановка была такова, что каждый новый поединок и, соответственно, каждый перекат был по-своему особенным. Совершенство. Селлина кивнула, не удивившись тому, что Мелина и след простыл. Если уж генерал Радан не мог убить погасшего, то что говорить про рыцаря Горнила? Безусловно, он был силен. Один из тех, кто некогда поклялся первому королю Элдина, пережив не одну эпоху Междуземья, но он и близко не был одним из сильнейших полубогов. Итог был закономерен. Константин победил, истощил соперника, довел до состояния, что тот просто опустил меч и упал на колени, признавая полное превосходство опытного соулслайкера. Правда, к всеобщему удивлению женщин, финал оказался намного драматичнее, чем они могли изначально подумать. «Перекаты», — слабо прорычал рыцарь Горнила. «Как ты достиг такой силы, погасшая душа?» Верный слуга леди Танит стоял на коленях перед невозмутимым Константином, смотрящим на него нет, ни сверху вниз. И не потому, что рыцарь Горнила даже стоя на коленях был все еще выше погасшего. Скорее, Константин смотрел на рыцаря как мудрый опытный задрот, увидевший в нубе потенциал. «Я продолжал троить, пока у меня не стало получаться», — невозмутимо произнес Костя. «Когда же у меня начало получаться, я не остановился». «Не остановился?» — прошептал рыцарь Горнила. «Разные билды, челленджи». Костя цепким взглядом осмотрелся, после чего шепотом произнес: «Спидран». От его слов почему-то повеяло таким леденящим душу холодом, что прониклись все, даже не осознавая ужаса слов погасшего. Впрочем, он и не искал понимания. «Ты подумал, что мир тебе дал все и больше развиваться некуда, но ты слишком себя ограничил», — вдохновленно произнес Костя. «Настоящий соулслайкер не ограничивает себя какими-то условностями или даже игровым движком». Рыцарь Горнила, умудрившись уловить подтекст, неожиданно склонил голову, сохраняя невозмутимость, но при этом без вызова, с холодной решимостью и признанием, что я должен делать. Костя вновь несколько раз похлопал, на этот раз не став вкладывать в простой хлопок насмешку, лишь уважение стараниям. И, более того, как мог мужчина не уважать того, кто умудрился понять его чушь? Погасший улыбнулся. «Все когда-то были нубами. Это нормально. Ты слишком привык к своему доспеху, рыцарь. Он пропитался силой, заставив тебя расслабиться. Ты хоть помнишь, когда последний раз его снимал?» «Я понял», — сурово кивнул рыцарь Горнила. Незримая Мелина, понимая, чему это ведет, протерла глаза. Кажется, она почувствовала опустошение. И правда, рыцарь Горнила, полностью невозмутимый, принялся снимать доспех, в конечном итоге оставшись в одной повязке, чем-то отдаленно напоминающей повязку кости, обвитой мускулами и многочисленными шрамами, покрытой драконьими наростами. Перед костей предстал вставший на истинный путь нуб. В нем все еще угадывались черты пожилого мужчины, но кто сказал, что начинать когда-то поздно? Вспотеть от троев и проклясть все на свете можно было и в 15, и в 50. Это один из столпов силы комьюнити. Отлично, невозмутимо произнес Костя. А теперь повторяй за мной. Погасший поднял руки к солнцу. Восславь солнце. Невозмутимый рыцарь Горнила, на миг замешкавшись, твердо прокричал за погасшим. Двое полуголых мужчины, прекрасных в своей невозмутимости, стоя на выжженной земле, пришли к соглашению. Че что происходит? Рая, Мелина и Селлина повернули головы на Танит. Пусть на ней была привычная маска, сейчас она не могла скрыть эмоции леди Вулканова поместья. Они просто ненормальные, разве не очевидно? Почесал лысую голову лоскутик. Что, естественно, странного взгляда, направленного на себя, законопослушный торговец так и не понял. Рая удивительно легко поверила в то, что в их доме был тайный проход. Прожившая всю свою сознательную жизнь в поместье девушка замечала немало странностей, и существование некоего тайного продолжения поместья многое бы объяснило. Поэтому, когда она увидела, как Селлина прикоснулась к очередной стене и та неожиданно рассыпалась во вспышке казуальной энергии, открывая тайный проход, удивление оказалось не сильным. Было бы странно, не будь сын ректора Рай Лукари искусным чародеем, пробормотала задумчиво Селлина, разглядывая стену. Обычно она легко могла почувствовать такие тайные проходы, но эта стена никак не отличалась от всего остального поместья. Если бы погасший точно не знал про существование тайного прохода, то они могли бы его никогда и не найти. Вот оно что. Значит, тайна все-таки была, прошептала обреченно Рая. Ничего себе. По правде сказать, девушка давно знала, что мать ей врала, не только по поводу тайн поместья, но и в целом. Просто не имела доказательств и подсознательно избегала неприятных тем. Кто бы мог подумать, что появление приглашенного ей же мужчины вдруг раскроет эту тайну. Леди Танит, моя мать, обманула меня. Разве я не была рождена по милости короля? Рая отмахнулась от неправильных мыслей, переведя взгляд на Константина. Там по этому проходу можно добраться до владыки. Один из способов, скривился Костя, погрузившись в ужасные воспоминания. Как же он ненавидел исследовать это поместье 178, а ведь находилось много тех, кто его любил. Воистину, пути комьюнити неисповедимы. Из прохода медленно выползла мерзкая гигантская улитка. Зачем тебе сражаться против него? Рая начала оглядываться, чувствуя себя так, будто в любой момент может появиться ее мать и узнать о том, что они нашли. Ты поймешь, если увидишь его, пожал плечами Костя. Социальные навыки погасшего уже давно превзошли любого соулслайкера его калибра, но даже так ему было тяжело объяснить, что из себя представляет нынешний владыка Вулканова поместья. Серьезно, лучше бы он просто пошел и пофармил нормально, а не вот это вот все. Я могу отправиться с вами? Шепотом спросила Рая. Костя пожал плечами. Да, но перед началом мне нужно немного подготовиться. Подготовиться? Дернулась бровь у Мелины. Ее избранник никогда не готовился. Сначала он не хотел быть казуалом, да и, как таковая подготовка ему не нужна была. Впрочем, достаточно быстро она поняла, что имел в виду мужчина. В руке Константина появился магический посох, которым он ударил по полу. Казуальная энергия потекла к посоху, а от него, вовне. Объективно, Мелине было тяжело сказать, сколько ее не было. Больше нескольких дней, возможно, но не больше недели. Жалкая неделя, за которую в Междуземье последние десятилетия, если не столетия, ничего не могло произойти. Но Константин, как обычно, имел на этот счет свое мнение, либо не имел вовсе, что было еще страшнее. Перед настоящим Константином возникла его полная копия, материальная иллюзия, в точности повторяющая движение погасшего, сотканная из золотистой энергии. Стабильная, даже Мелина не могла сразу сказать, кто из них был оригиналом. Видя, насколько счастливой стала Селлина, нетрудно было догадаться, кто научил погасшего этому. Нет предела казуальству. Оба Константина повторили это одновременно, после чего одновременно поморщились. Тебе еще нужно немного попрактиковаться, мой ученик», — ласково прошептала Силлина. Рая, едва не превратившись в змею от удивления, круглыми глазами уставилась на двух погасших. Костя вновь поморщился. Очевидно, разработчики, и тогда в казуалам миллион и один способ упростить себе прохождение, не стали заходить еще дальше, даря игроку во многом уникальную способность Силлины на создание стабильных материальных иллюзий, но этот мир отличался. Фактически, это было как бы не первое казуальство, которое мужчина освоил самостоятельно, не владея им просто по факту своего странного существования. Костя вновь поморщился. На этот раз лишён, иллюзия осталась неподвижной. Нужно больше фармить, покосился Костя на невинно ползающую улитку. Иллюзия немного заторможенно повернула голову на вздрогнувшую Милину. «Ты можешь перенести меня, Мили-Мили?» Так и не появившись, фальшивая служанка пальцев схватила иллюзию за руку, ужаснувшись тому, насколько реальной она показалась, после чего они оба исчезли, отправившись по потокам благодати куда-то далеко за пределы вулканового поместья. Рая с неприкрытым ужасом уставилась на место, где только что была копия Константина и, видимо, кто-то еще. «Призраки-с!» – прошептала девушка, размахивая змеиным хвостом. Взгляд Силлины приковался к хвосту девушки. Костя, лишь мазнув по нему взглядом, чувствуя, как тяжело ему было адаптироваться к одновременному нахождению в двух разных местах, достал из ниоткуда подарок Мили-Мили, с любовью уставившись на дубину. Не передать словами, насколько он был счастлив увидеть презент от служанки. Пожалуй, это было последнее, что он ожидал от нее получить. Наконец-то он сможет воспользоваться подарком. Рая, придя в себя, наконец обратила внимание на остальной мир. «Почему ты на меня так смотришь?» Девушка проследила за взглядом чародейки, после чего из ее горла донеслось испуганное шипение. «Силы небесные с... Интересно, про какие силы она говорит и сколько у них фаз?» Промелькнула мысль у Константина, неспешно направившегося в тайный проход. Все еще с трудом перебирая ногами, с каждым шагом он чувствовал, что это становилось легче. Правда, ему все еще нужно было как-то параллельно объяснять, для чего ему нужно, собственно, буквально разорваться, чтобы успеть. Как оказалось, самым страшным фактором для него были не боссы, бомжи и даже регулярное общение с вайфу, а время. Квесты в игре готовы были его ждать столько, сколько нужно. Это же место добавляло совершенно уникальный фактор. К счастью, уже совсем скоро Милина поняла, куда направлялся Константин. Иногда Александр ненавидел свою жизнь. Вообще, обычно он был довольно жизнерадостным кувшином, но, стоило быть честным с самим собой, само его существование было рождено искусственным путем, не совсем приспособленное к жизни в принципе. Правда, вспоминал об этом Александр лишь тогда, когда его форма напоминала об этом. Он опять застрял в яме 179. Великие кувшины, опять. Это происходило часто, очень часто. Иногда он застревал надолго, иногда легко выбирался. Порой воин-кувшин неиронично думал, что свою смерть встретит не в бою, а в какой-то очередной яме. Пусть Александр и держался молодцом, не проявляя признаков страха, в глубине души каждая встречная яма пугала бравого воина до безумия. Естественные враги неестественной формы, которых нельзя победить, лишь закопать. С другой стороны, можно ли это было считать формой победы? «О чем я думаю?» — вздохнул чем-то Александр. «Эй, меня кто-нибудь слышит? На помощь! Я застрял! Эй, кто-нибудь! А звезды, откуда ты здесь взялся, Константин?» Последний человек, которого ожидал вновь встретить воин-кувшин, был буквально появившийся из ниоткуда погасший герой, рядом с которым стояла слегка растерянная служанка пальцев. «Я пришел помочь», — невозмутимо произнес Константин, предпочитая не отвечать, как он его вообще нашел, и пригласить кое-куда. «Пригласить?» — удивленно воскликнул кувшин. «О чем ты, дружище?» Константин улыбнулся. «Ты когда-нибудь закалялся в вулкане? Мне показалось, что тебе будет это интересно». Александр, только собравшийся держать путь в сторону вулкана Гельмира, вздрогнул всем кувшином. «Мой друг становится вездесущим, кажется, или ему показалось, что форма мужчины на миг поплыла светом, наверное, просто показалось». Милина, видя, каким растерянным стал кувшин, поджала губы, уставившись на иллюзорную фигуру погасшего. «Он отчитал меня за то, что я сбежала от исцеления». Опять, девушка уже боялась представить, как будет выглядеть мужчина, когда сядет на трон короля, но, чем больше она наблюдала, тем больше ей хотелось это увидеть лично, не только для того, чтобы проследить за ведьмами и прочими сомнительными личностями. Просто увидеть, ощутить гордость за избранника, насладиться эпохой, которой Междуземья еще не видела. Перед глазами Мелины промелькнула сцена раздевающегося рыцаря Горнила, принявшего веру Константина. Возможно, ситуация сложится так, что ей придется защищать не мужчину от подлых женщин, а мир защищать от некоторых необычных особенностей мужчины, которые, несмотря ни на что, полностью уходить не собирались. Фальшивая служанка пальцев сама не заметила, как незаметно изменились ее мысли. Она начала видеть себя во времени, когда ее уже не должно быть. И это, безусловно, было хорошо. Глава 45. Ожидал ли Лоскутик новых неожиданных поручений от Танит? Честно говоря, из-за событий последних дней он успел об этом слегка забыть. В смысле, вообще забыть о том, что он кому-то что-то должен. «Ты выглядишь усталым, Лоскутик. Вновь убегал от инквизитора, это он от меня убегал», — вздернул нос бывший законопослушный разбойник. Где-то на втором этаже послышался отдаленный безумный смех. Лоскутик вздрогнул, покосившись на лестницу. «Кто держит безумного инквизитора у себя в поместье? Иногда ему казалось, что он самый адекватный человек в Междуземье. Я так и думала», — улыбнулась под маской леди Вулканова поместья. «У меня для тебя новое поручение. Срочное. Но я же уже срочное, Лоскутик», — придавила голосом разбойника женщина. Впрочем, ее голос тут же стал мягким и нежным. «Только такой благородный герой, как ты, сможет справиться с ним». «Конечно, это я», — воскликнул Лоскутик, после чего, опомнившись, резко хлопнул себя по лысой голове. «Но у тебя же есть...» Разбойник резко заткнулся, встретившись с холодным, безжизненным взглядом рыцаря Горнила. Раздевшись, он стал выглядеть раз в 100 опаснее. Даже его аура изменилась. Леди Танит перевела взгляд на невозмутимого рыцаря Горнила, печально вздохнув. Она, его госпожа, не могла заставить рыцаря одеться. Будь она незамужней женщиной, то, в принципе, учитывая кондиции слуги, леди Танит, возможно, была бы и не то чтобы против. Драконьи атрибуты совсем ее не смущали. Но госпожа Вулканова поместья была верна своему мужу несмотря ни на что, пусть тот и превратился в гигантского уродливого змея-переростка. Вид слуги скорее напрягал. «Эти мужчины и их увлечения. Только и только ты сможешь выполнить мое поручение, Лоскутик», — вздохнула Танит. «Неужели я не могу положиться на такого бравого погасшего? В таком случае, раз тебя одного будет недостаточно, я могу попросить инквизитора отправиться с то. А рыцарь Бернал, он уже на другом поручении, Лоскутик», — мягко произнесла женщина. «Но не волнуйся, я уверена, что при нужде ты легко найдешь общий язык с инквизи». «Я понял, понял», — едва ли не закричал Лоскутик, слыша, как далекий смех стал чуть-чуть ближе. «Че, что я должен делать, Танит?» «Отправься по тайному пути за могущественным погасшим, чародейкой и моей дочерью. Ты должен проследить за ними и доложить обо всем, что происходит. Конечно, если ты почувствуешь какие-то проблемы, то инкви». Лоскутика и след простыл. Где-то в глубинах поместья вновь послышался безумный хохот. Леди Танит, оставшись в окружении одного лишь рыцаря Горнила практически обнаженного, покачала головой. «Может, кроме своей повязки ты оденешь еще хоть что-то, слуга?» На лице рыцаря не дрогнул ни единый мускул. Танит вновь вздохнула, на этот раз печально. Очевидно, увидеть эту сцену Мелина, то прониклась бы к женщине глубокой симпатией. К счастью или сожалению, сейчас она была в другом месте. Последнее, что ожидала увидеть Мелина, было то, как ее избранник будет принимать лавовые ванны в компании воина Кувшина. Но вот этот миг настал, совершенно неожиданно и спонтанно. «Ох, огненная гора, обожги меня своим пламенем! Ох-ох-ох!» Довольный хохот Александра разносился по скалам. Константин рядом с ним сидел неподвижно, сохраняя сосредоточенное, суровое выражение лица. Очевидно, материальная иллюзия была не слишком рада тому, что ее сжигали заживо. Александр, впрочем, думал в похожем направлении, с беспокойством покосившись на Константина. «Не думал, что существа из плоти и крови умеют закалять себя в пламени, друг мой, но я все равно благодарен, что ты привел меня в это место. Сам я сюда добирался бы уйму времени, ха-ха-ха». Костя сурово кивнул. «Сперва я не учел, что не у всех есть возможность легко путешествовать по Междуземью. Если не получается подгадать время квестов, откорректируй его самостоятельно». Форма мужчины на миг поплыла светом, но потом вновь собралась. Очевидно, пока контролируемое сознанием погасшего иллюзия старалась поддерживать разговор с воином-кувшином. Настоящее тело занималось чем-то другим, хотя Мелина догадывалась, чем. Зачисткой локаций, ужасающим фармом. И все же, девушка чувствовала себя удивительно гордо. Скажи ей в начале знакомства с избранником, что он сможет в, наверное, скором будущем не просто поддерживать какое-то общение с другими существами, но и делать это через контролируемую иллюзию, параллельно занимаясь чем-то другим. Мелина бы только печально вздохнула на это. Сама дочь богини сомневалась, что смогла бы так быстро научиться чему-то подобному. Очевидно, еще совсем недавно погасший так не умел. Его сознание должно было развиться до невероятного уровня, но, кажется, он не слишком спешил пользоваться этим. «Да, дружище, сама судьба связала нас», — вздохнул чем-то Александр. Материальная иллюзия мужчины совсем поплыла, вместо кожи обнажая сотканные между собой лучи света. Костя, чертыхнувшись, поднялся, после чего принялся перекатываться 180 по лаве в сторону ближайшего выступа, не поглощенного лавовым озером. А звезды покачал кувшином кувшин. И все же, его друг был довольно необычным. К счастью, сотканное из казуальной энергии тело не рассыпалось, довольно быстро стабилизировавшись. «Даже к казуальству нужно привыкать», — невозмутимо ответил Костя, после чего, немного подумав, добавил: «Ты уже понял, что меня здесь нет». Александр беззлобно засмеялся. «Конечно, дружище, сомневаюсь, что твое настоящее тело испытывало бы проблемы от таких температур. В конце концов, погасший был обладателем трех великих рун, пережив сражение с одним из сильнейших полубогов, под конец битвы оказавшись полностью невредимым. Регенерация его тела была ненормальной. Мне жаль», — перестало быть выражение лица Кости таким невозмутимым. «Я просто пытаюсь везде успеть. Таких челленджей на время у меня еще не было». Мелина, в стороне наблюдая за происходящим, вздрогнула. Конечно, она понимала избранника. Наверное, все, кто с ним взаимодействовал, понимали. Они не успевали. События проносились слишком незаметно и быстро. Догнать мужчину было очень тяжело. Она так и не спросила, была ли ее мать для него вайфу, а от этого зависела судьба не только всего Междуземья, но и, возможно, самого Константина. «Что ты?» — воскликнул Александр. «Если бы не ты, то я бы еще, звезды знают, сколько времени выбирался из той проклятой ямы и потом добирался сюда. И откуда ты только про масло 181 знал? Хо-хо-хо!» Константин не ответил, вновь натянув на лицо невозмутимое выражение. Мелина знала, насколько хорошим было отношение мужчины к кувшину. Тот помог ему принять хардкорное казуальство, и пусть девушка по сей день не до конца понимала, что это значит, она знала, что это было для него безумно важно. Лишь после того разговора Константин начал по-настоящему меняться. Александр, видя, каким невозмутимо хмурым стал Константин, сложил руки. «Я вижу, ты взял на себя очень тяжкую ношу, друг мой, но, знай, я был бы полным идиотом, если бы обижался на такую мелочь». Александр ударил себя по закаленному кувшину. «Ты помог мне стать еще сильнее, несмотря на то, что я для тебя почти ничего не сделал. Ты сделал намного больше, чем думаешь», — хмуро произнес Константин не только от своего лица, но и от лица всего комьюнити. «Это и есть настоящая дружба», — воскликнул воин кувшин. «Так что не переживай по поводу того, что у тебя не получилось сделать все так, как ты хотел. Главное, что в конечном итоге мы вновь встретились». Константин уже думал было заговорить, но тут Александр продолжил, и это стал как бы не первый раз, когда Мелина увидела погасшего по-настоящему эмоциональным. «По пути сюда я кое-что для тебя смастерил. Держи, уверен, тебе подойдет». Александр потянулся своей длинной рукой глубоко в открывшийся кувшин, принявшись копошиться в нем. Материальная иллюзия мужчины с замиранием воплощенного из чистого казуальства сердца уставилась на протянутый кувшин. Честно говоря, Мелина почувствовала возмущение. Реакция Константина походила на ту, когда она протянула ему дубину. Дубину из мертвой ветви древа Эрт, укрепленную и усиленную одним из искуснейших кузнецов Междуземья. Александр же протягивал кувшин. Самый обычный кувшин. Или не совсем обычный, но он точно не мог сравниться с ее подарком. Или мог. Прыгнув в лаву, Константин доперекатывался до удивленного Александра, с честью приняв дар. «Я буду беречь этот кувшин как вайфу», — сурово произнес мужчина, опустив взгляд на кувшин. Иллюзорные глаза мужчины пылали светом как никогда ранее. Хотя, возможно, его иллюзия просто находилась уже на грани. Великий дар, символ могущества и власти, абсолютного превосходства Трайхардера, которого воспевают в легендах, балладах и даже делают сги-анимации. Это всего лишь небольшой подарок, хохотнул Александр, впрочем, почувствовав радость от того, насколько тепло принял подарок погасший. Что важнее, огонь здесь еле теплится. Я не смогу закалить свое тело так, чтобы оно больше никогда не треснуло. К сожалению, лавы было недостаточно, чтобы закалить его кувшин так, как он того хотел. Наверное, я отправлюсь на восток. Недавно я услышал одно древнее изречение. «Коли ищешь ты вечное пламя погибели, держи путь к заснеженной горе великанов, что парит высоко над облаками». Чего фальшивая служанка пальцев не могла ожидать, так это того, что Александр неожиданно даст ее избраннику наводку на страшное. К счастью, мужчина, повернув на нее голову, не дал ей времени испугаться. «Тебе лучше не идти туда. Если тебе нужна помощь с закалкой, то я могу попробовать тебе помочь своим пламенем». Александр неожиданно нахмурился чем-то. По крайней мере, Косте так показалось. «Ты и так сделал для меня слишком много, Константин», — покачал кувшином кувшин. «Как бы я ни хотел вновь принять твою помощь, у меня все еще есть гордость воина. Прошу понять меня». Костя нехотя кивнул. Конечно, он понимал. Это было мышление всех потных трайхардеров. Без призывов, без духов, без расходников, контроллера, монитора, самой игры. «Я понимаю». Иллюзия мужчины провожала уходящего Александра со сложными чувствами. С одной стороны он чувствовал огромное облегчение, с другой же, воин-кувшин будто бы сам стремился к своей концовке, и пусть сам он не считал ее плохой, для Константина она была просто ужасной. «Это та причина, почему ты решил воплотить эту иллюзию, Константин?» — холодно спросила проявившаяся Мелина. Костя повернул голову на вайфу, задумавшись. Вайфу-чародейка была права, он воспринимал окружение не так, как в настоящем теле. Все казалось приглушенным, притупленным. Даже его зрение было таким, будто он видит все периферийным зрением, и в каком-то смысле так и было. Прямо сейчас он занимался совсем другими вещами, отводя иллюзии лишь часть внимания. Без ненормального восприятия он чисто физически не смог бы повторить этот трюк. Человеческое сознание было просто не приспособлено к этому, не говоря уже про особенность самой магии. Она требовала не простого воплощения, но и буквального отделения части сознания в сгусток казуальной энергии. Для Силлины, чья душа и сознание уже давно существовали в исток камня, это не было проблемой. Ее сознание сильно отличалось от сознания нормального человека, что, наверное, можно сказать про любого сколь-либо могущественного казуала. Константин прикрыл иллюзорные глаза, пытаясь отогнать лишние мысли. «Этот дар я использую лишь раз, когда придет время. Твой дар я буду использовать до тех пор, пока он не сломается». Мелина совсем не ожидала услышать это от своего избранника. Девушка почувствовала, как ее сердце пропустило удар, а по телу разлилось приятное чувство. «Ты не сломаешь его так просто», — гордо приосанилась Мелина. Слова мужчины были приятными. В последнее время у них было не так много возможностей, чтобы пообщаться наедине. И пусть девушке не очень нравилась мысль, что прямо сейчас физически Константин на самом деле был в другом месте с наглой ведьмой. Стоило признать, что эта наглая ведьма очень помогла Константину, показав уникальную магию, которая могла бы помочь ему успеть выполнить все, что он хотел. От этой мысли и самой Мелине становилось немного спокойнее. «Да, Мели-Мели», — невозмутимо произнес Константин. Мелина уже было хотела чисто формально возмутиться обращению мужчины, но тут Константин неожиданно протянул ей кувшин, который та чисто рефлекторно взяла. «Я не мог поддерживать ее вечно», — пожал плечами погасший. «Спасибо, ты очень помогла мне». Девушка моментально поняла, что он имел в виду. Тело мужчины начало рассыпаться. Не успела Мелина ничего произнести, как тело Константина рассыпалось, оставив фальшивую служанку пальцев одну, обнимающую странный кувшин. Перед самым исчезновением она успела услышать отдаленное: «Постарайся не убегать от исцеления». Мелина поджала губы. Ее избранник идеально подобрал момент, чтобы исчезнуть. Правда, не это ее беспокоило больше всего. «Я только хотела спросить, считает ли он богиню, вайфу?» Момент, она вновь его упустила. Девушка вздохнула, опустив взгляд на кувшин. Мелина была рада, что нашлась ситуация, когда она, самая бесполезная в истории Междуземья служанка пальцев, смогла помочь. Правда, чуть позже ей все равно придется найти момент и задать столь волнующий ее вопрос. И Мелина опустила голову еще ниже, пряча лицо под капюшоном. Наверное, лучше было и впрямь не избегать помощи мужчины в исцелении. Но все равно нужно будет попросить его, чтобы это исцеление было более уединенным. Понимая, как это выглядит и звучит со стороны, Мелина издала звук, чем-то отдаленно напоминающий писк, едва-едва слышный. Жизнь в Соулслайке готовила ее к мучительной, повторной смерти, а не к тому, что она будет просить мужчину уединиться, чтобы другие женщины не видели ее постыдную реакцию на удовольствие. Нечестно. Нет, конечно, Лоскутик догадывался, что поместье было больше, чем ему казалось, но он совсем не ожидал оказаться в целом огненном. Помяни его все внешние боги, королева и богиня Марика со своими округлостями, городе, по которому расхаживали настоящие гуманоидные змеи, из тех, что выжили. Эй, ты, прятавшийся среди зданий змеелюд, шипя, выглянул из-за укрытия, удивленно уставившись на разбойника. Тот вальяжно подошел к змеелюду, присев рядом с ним на корточки. Не видел полуголого психа, или просто психа. Змеелюд испуганно зашипел, нервно оглядываясь. Лысый разбойник мог его понять. Повсюду царила разруха. На земле тут и там виднелись свежие вмятины, словно какой-то гигант размахивал на весь сокрытый город не менее гигантской дубиной. Про многочисленные тела тех же змеелюдов, марионеток, летучих мышей и живых мертвецов и говорить нечего было. Шаэсс, фаармсс, Лоскутик вздрогнул, услышав запретное слово. Оно быстро распространялось по междуземью, вгоняя в ужас тех немногих, кто еще сохранял в себе разум. Жатва, то есть, фарм был слишком страшен. Да-да, он самый, молодец, дружище, быстро схватываешь. Ну так что, куда он пошел? Поторопись, я занятый человек, у меня свой бизнес, знаешь ли. Змеелюд, застыв, странно зашипел, его шея начала неестественно длинно вытягиваться. Видя, что безобидный змеелюд начал становиться все больше и больше, бравый погасший понял, что, кажется, пора делать ноги. К счастью, что-что, а бегать честный торговец умел прекрасно. Не успев толком ничего сделать, змеелюд удивленно зашипел, провожая взглядом быстро убегающего человека. Если сокрытый под поместьем город, переполненный телами тварей, и был живым, наверное, в случае междуземья это звучало немного смешно, то это было в прошлом. Ненормальный погасший уничтожил все препятствия на пути, оставив лишь горстку спрятавшихся едва разумных тварей. В поисках погасшего отдельной проблемой стали лавовые озера и температура. Было настолько жарко, что Лоскутик благодарил великую волю, что подарила ему его умную лысую голову. Правда, проблему лавовых озер она не решала, из-за чего Лоскутику пришлось искать обходной путь и иной раз даже пользоваться механиками несуществующего паркура, перепрыгивая через выступы. Словом, след погасшего он потерял к тому моменту уже давно. Где я? Почему это место такое огромное? Схватился за голову бывший разбойник, едва дыша. Жарко, безумно жарко. Цветовая палитра выжигала ему глаза. Сокрытая от остального мира часть вулканового поместья превратилась в целый извилистый лабиринт, в котором Лоскутик в какой-то момент просто потерялся. Честно говоря, он бы уже был и рад выбраться отсюда и просто сбежать, но его останавливало две вещи. Во-первых, он потерялся и понятия не имел, как выбраться отсюда. Во-вторых, ему хотелось еще послушать чуть-чуть восхвалений Танит в сторону его непризнанной обществом, той частью, что еще как-то осознавала себя, персоны. Хоть кто-то его понимал, и для этого ему нужно было как-то выполнить ее поручение. Правда, для этого ему все равно пришлось еще не раз и не два исследовать локацию, в частности, лазя по различным ущельям, коих в поместье оказалось великое множество, как, впрочем, и странных дверей. За одной такой дверью Лоскутик, остановившись на самом пороге, увидел белое жирное что-то, спокойно себе отдыхающее в самом центре помещения. «Эмморичи», – прошептал Лоскутик, но так и не закончил, увидев, что огромное спящее тело дернулось. Тут и великой воле тяжело было сказать, насколько трудно было разбойнику громко не заорать, но, к счастью или сожалению, он промолчал, так и не разбудив спящее нечто. Кажется, ему удалось не задеть триггер 182. Им определенно стоит убрать свою кладовку. Едва не застонал Лоскутик. Танит хоть понимала, что у них жило под поместьем. Что это за хозяйка поместья такая? Аккуратно, чувствуя, как быстро колотилось сердце в груди, по одному виду твари понимая, что она его в самом что ни на есть прямом смысле может раздавить своей тушей, лоскутик обошел ее по периметру, в конечном итоге аккуратно выбравшись из окна. Лишь выбравшись, мужчина позволил себе немного выдохнуть и, испуганно оглянувшись, довольно засмеялся. «Понял, жердяй, это я, лоскутик отвяза». Впрочем, услышав дикий вой пробудившегося создания из помещения, разбойник быстро-быстро сбежал, отправившись дальше исследовать в поисках погасшего глубины города под подземельем. Про свой страх он забыл быстро. «Эй, груды железа, где я?» Две девы-похитительницы удивленно переглянулись. 183. Лоскутик, видя, как они стали медленно подъезжать к нему, устало вздохнул. Он уже слегка забегался, честно говоря, и все же, выживаемость лоскутика была на редкость высокой. Он не только смог оббежать едва ли не всю сокрытую часть поместья, но и ни разу не умереть. Кто бы что ни говорил про честного торговца, тот факт, что он смог прожить побольше самых смелых из героев Междуземья, что-то дозначил. И кто после этого говорит, что удача – это не способность. Проход, нахмурился лоскутик, почесав лысину. Он облазил уже все нижнее поместье, наткнувшись лишь на следы жизнедеятельности погасшего. Самого же погасшего со своей компанией лоскутик так и не нашел. Лысый разбойник уже даже допускал, что полуголый ненормальный закончил все свои геноцидные дела и спокойно вернулся наверх. Правда, он ошибался. Дело было в том, что и сам Константин занимался поисками. Поисками альтернативного пути к боссу, исследуя каждый камень новой, но старой локации. И, исследуя локацию вместе с вайфу, осталось всего одно место, в которое их привел следовавший за ними разбойник. «Босс должен быть здесь». Раздавшийся позади лоскутика невозмутимый голос заставил его вздрогнуть. Он было уже хотел развернуться в сторону появившегося из ниоткуда Константина, но тот неожиданно пнул его прямо в проход. Лоскутик покатился вниз, быстро добравшись до самого низа, оказавшись в неизведанной ранее области. Подскочив, удивленный честный торговец взглянул на место, откуда прилетел, увидев невозмутимого, но при этом почему-то до невозможного довольного психа. «Эй, ты зачем столкнул меня, черт возьми?» Этим вопросом задается все комьюнити уже много лет. Невозмутимый ответ Константина заставил лоскутика сморщиться. Он ничего не понял. «Дружище», насквозь фальшиво улыбнулся разбойник. «Поможешь мне выбраться отсюда, а?» Погасший сделал вид, что задумался. «Помогу», — неожиданно улыбнулся Константин. «Но для начала мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Можешь проверить эту пещеру, а он более разговорчивый, чем я думал», — почесал лысину лоскутик. «Конечно, дружище». Разбойник повернул голову в обратную сторону, увидев узкий, куда-то ведущий проход. Пожав плечами, мужчина направился вперед, понимая, что с каждым пройденным шагом пещера становилась все больше, пока, наконец, он не вышел на самую что ни на есть настоящую арену, увидев ее босса. И если при виде странного спящего жердяя лоскутик испытал страх, то при виде босса арены он испытал скорее усталость и злость. «Вот же черт возьми, за что мне это?» Тварь размерами в десятки метров, гигантская мутировавшая змея, сплетенная из десятков тел павших воинов, скрутившаяся в клубок, открыла глаза. Претор Рикард, давно не видевший новых гостей, пробудился ото сна, и, наверное, лучше бы он этого не делал. Глава 46. Что за Райс, что Селлина могли лишь предполагать, как выглядит претор. Но если чародейка, по большей части, была безразлична, то Рая сомневалась, утопала в сомнениях. Сокрытый город змеилюдов открыл глаза девушке, практически доведя до отчаяния, но ему так и не суждено было ее поглотить. И не только потому, что девушка была больше поглощена тем, как погасший дубиной занимался фармом, словно неостановимая стихия проносясь по всему сокрытому городу, оставляя после себя лишь тех немногих, кто так и не осмелился на него напасть, скрывшись среди многочисленных зданий, но и благодаря неожиданному подарку. Подарку, который она получила так скоро, что сначала даже немного растерялась. Для кого-то, мерзкого, отвратительного, но для Рая теплого и родного. Змеиный Амнион 184. Казалось, Константин с самого начала знал, что нужно было искать, чтобы помочь ей, и для этого они перевернули всю сокрытую часть поместья вверх дном. Кажется, мужчина хотел побыстрее пройти весь ее квест, но, как оказалось, все ее переживания и даже пугающий фарм Константина оказались лишь прелюдией перед настоящим ужасом. Они знали, что он искал владыку, заглядывал практически под каждый встречный камень, пытаясь найти путь в одному ему известное место, некий тайный проход, и, в конечном итоге, он его нашел, то есть нашел лоскутика, но Константин не стал отказываться от помощи. Казуальство не грех, в конце концов, это владыка вулканового поместья, Селлина не понаслышке знала, к чему могли приводить эксперименты с магией, сама их проводила над другими астрологами, за что во многом и получила свою репутацию. Женщина не верила в запреты, не принимала ограничения и пыталась забраться любыми путями как можно выше и дальше. Наверное, само по себе это было не то чтобы даже плохо. Плохо было то, что она забыла про рамки, которые не ограничивали, но поддерживали ее. Селлина перевела взгляд на погасшего, задумавшись над тем, было ли у него с самого начала намерение показать ей претора. В конце концов, явно зная, какая опасность их ждет, он мог попросить просто подождать сверху, не так ли? Или считал, что рядом с ним они будут в большей безопасности, даже если против него обратятся сами внешние боги? Или, быть может, причин было несколько, или же он в принципе не придавал этому какого-то значения? Любопытно, прищурилась чародейка, улыбнувшись. Ей все еще хотелось кое-что проверить, но повода пока не выпадало. Рая не была такой спокойной. Девушка с ужасом уставилась на гигантских размеров чудовище, столь могущественное, сколь и мерзкое. Владыка, задрожала девушка, чувствуя, как ослабли ее ноги. Барьер матери не защитит ее, ничто не защитит. Если эта огромная тварь набросится на нее, то шансов сбежать у нее будет немного. Она не могла поверить, что все это время жила над чем-то подобным. И уж тем более не могла поверить, что ее мать та, кого она называла матерью, отправляла слуг поместья, самых верных из них, к этому чудовищу. Это было безумием. На нее навалилось слишком много. «Дружище!» — закричал лоскутик, побежав к невозмутиму Константину, спрятавшись у него за спиной. Претор, не спеша нападать, принялся с любопытством рассматривать гостей. «Это еще не совсем он 185», — спокойно произнес Костя, смотря на морду гигантской змеи. «Сомневаюсь, что у нас получится нормально пообщаться. Не то чтобы его это как-то сильно расстраивало». Мужчина оглянулся. «Отойдите назад, у него есть атаки по площади». Все же, опыт закрученных атак ремнем сквозь текстуры отца слишком повлиял на видение гениального геймдизайнера. Рая и Селлина переглянулись. «Вы не слышали его?» Панически закричал лоскутик, потянув женщин назад. «Бегом, бегом, бегом, пока я не передумал вас защищать, бегом». Костя, удивленно повернув голову, видя, насколько быстро утаскивал вайфу как никогда мотивированный разбойник, впервые почувствовал, что не хотел его откуда-то столкнуть. Неизвестно, сколько продлится это чувство, но сейчас определенно. Конечно же, Ринни не могла пропустить что-то подобное. У полубогини было немало сожалений, но большую часть она давным-давно отпустила. Оставить же то, во что превратил себя родной брат в поисках могущества, она не могла. «Он заслуживает освобождения», — спокойно произнесла девушка. «Что это за кувшин?» Мелина, едва успевшая на шоу, поплотнее сжала сосуд, чуть его не выронив. При мысли о том, как отреагировал бы ее избранник, урони она его, девушке становилось страшно. «Прошу, не спрашивай», — выдохнула Мелина, подняв взгляд на Рикардо. Выражение лица дочери богини было удивительно безразличным. Она все меньше беспокоилась за Константина. Это было не проявлением безразличия или самоуверенности, скорее, самого обычного доверия. Это тот путь, который решил выбрать род Кария, чтобы противостоять золотому порядку. У Мелины не часто получалось задеть Ринни, точнее, вообще практически не получалось. Мало того, что они общались крайне редко, полубогиня сама по себе владела словом лучше, и в том числе лучше сдерживала эмоции. Но конкретно сейчас слова фальшивой служанки пальцев попали дочери королевы Ринналы прямо в кукольное сердце. Увидев, как недовольно надула призрачные щеки оскорбленная полубогиня, Мелина почувствовала нешуточное чувство удовлетворения. «Выкуси, ведьма». Впрочем, внешне Мелина оставалась такой же спокойной и безразличной. «Путь, на который осмелился ступить мой брат, возжелав свободы», — прищурилась полубогиня. «Не тебе его судить, служанка». Ринни недовольно отвернулась, сделав вид, что разговор окончен. И все же, слабую улыбку на лице Мелины, сокрытую под капюшоном, она все равно увидела, надувшись еще больше. Девушка недовольно зыркнула на раздражающего довольную фальшивую служанку пальцев, мысленно пообещав в будущем припомнить ей эту колкость. В конце концов, Как она могла спорить со словами дочери богини, если сама мыслила в похожем направлении? Где Радан был скорее жертвой, обратившись в монстра отнюдь не по своей воле, Рикард сознательно извратил свою сущность, перестав быть самим собой. Для любого чародея сознание было самым важным, что у него было. Потеря конечности или даже всего тела ничего не стоила, пока существовал разум. Ее брат же, будучи сыном королевы астрологов, пренебрег им, разделив свою волю с какой-то жалкой змеей. Разве это не еще хуже, чем принять силу внешнего бога, который даже повлиять извне не мог полноценно на их мир? Ринни недовольно фыркнула. К счастью, дочери королев могли больше не продолжать разговор, ведь началось самое интересное. Что погасшему, что богохульному владыке надоело играть в гляделки. Константин сделал шаг вперед, направившись к ожидавшему его орудию, специально созданному для охоты на змея. Смесь двуручного меча и копья, воткнутые в землю, словно он все это время ожидал появления того, кто сможет победить змея. Честно говоря, мужчина до последнего не верил, что вот так увидит его, но погасший схватил оружие, чувствуя, как то откликнулось на его зов, наполнившись таящейся в нем силой, смешиваясь с его собственной энергией. У него, уже державшего в руках прокачанное оружие, это не вызывало особого удивления. «Соулслайки всегда были аниме», — сурово произнес Костя больше для себя, направив сплав меча и копья на змея. «И в таких поединках это раскрывается лучше всего». Казалось, змей на миг растерялся, но потом выпад. Пасть, способная махом поглотить мужчину, раскрылась. Честно говоря, наблюдающая в этот момент за началом поединка Рая подумала, что это конец, но она просто забыла, что уже как-то наблюдала за странным поединком погасшего. К счастью, мужчина ей быстро напомнил. Обычными способами было невозможно увернуться от выпада змея. Слишком огромный, слишком массивный, Константину было просто некуда уворачиваться. К несчастью для всего остального междуземья, механика перекатов работала так, как и должна была работать, вопреки всем правилам и законам, вопреки логике и здравому смыслу. Потому что лишь соулслайкеры определяют правила и законы, логику и здравый смысл. Если игровой движок тебе запрещает что-то сделать, это лишь значит, что ты еще не нашел правильный глитч. В случае же перекатов, просто базовая механика, которую Константин использовал в своей жизни больше раз, чем дышал. Перекат. Сказать, что змей удивился, значит ничего не сказать. До этого находящийся в состоянии дремы лик Рикардо приоткрыл глаза, уставившись на Константина. И если сперва взгляд был слабо заинтересованным, то, нахмурившись и присмотревшись, «ХММ, ты не годишься, чтобы стать жертвой короля змея». Костя моргнул, удивившись новому несоответствию 186, но, в принципе, спорить не стал. Вместо этого взмахнул орудием, без лишнего стеснения обратившись к той силе, что таилось в нем, сдобрив собственным казуальством. В конце концов, это кинематографичный бой. Он должен быть в первую очередь зрелищным, а не тяжелым, и мужчина не видел в этом ничего плохого. Нужно же как-то делать геймплей более разнообразным, не так ли? Удар. На миг луч света осветил все поле сражения, заставив зрителей на миг закрыть глаза. Раздался болезненный рев сотен голосов, пасть твари широко раскрылась, и это было лишь началом. Захват. Перекат. Константин, перекатившись, видя, что поразительно умный змей уже собирался его перехватить после переката, просто и без затей отскочил назад, но не на шаг или два, а сразу на десятки метров, едва не взлетев в небо. В полете же мужчина вновь взмахнул могущественным орудием, вливая в него еще больше силы. Удар. Змей завыл еще отчаяннее, его огромное тело, купающееся в магме, неконтролируемо задрожало, разбрызгивая ее вокруг. Все больше и больше. Часть брызг, хотел того Константин или нет, попала на его одежду. То, что и так тяжело было назвать полноценной одеждой, начало прямо на теле мужчины плавиться, обнажая его. Змей даже не подозревал, что тем самым лишь раскрывал истинную силу соулслайкера. Мелина печально вздохнула. Константин, не обращая внимания на невыдерживавшую такого издевательства одежду, вновь взмахнул оружием, чувствуя, как оно буквально переполнялось его силой, грозясь треснуть. Оказалось, что подарок Мели-Мели был лучше какой-то заготовленной для одного единственного поединка железяки. Костя довольно сощурился, чувствуя, как его обволакивало приятное ощущение заботы одной из лучших вайфу. Удар. Конечно, умом Рая понимала, насколько могущественным был погасший. Тот, к кто за столь короткое время смог собрать целых три великих руны, пугал больше сильнейших из полубогов. И все же, одно дело слышать, другое же, воочию видеть, как содрогалась земля от каждого взмаха странным орудием, как все погружалось в свет, с каждым взмахом заживо сжигая их владыку, который даже попасть не мог по, казалось, обычной надоедливой мошке. Змеиный хвост Зарайс заинтересованно задрожал, зрачок сузился. «Ну, за исключением одежды, как ты можешь быть такой спокойной?» — шепотом спросила Рая у Селины, повернув на нее голову. Лоскутика и след простыл, он сбежал по тому же пути, откуда они пришли. Чародейка, с интересом наблюдая за битвой, проигнорировала полукровку, полностью поглощенная сражением. Все же, у нее было не так много возможностей понаблюдать за демонстрацией силы погасшего вживую, а не через обычную иллюзию. Плюнешь ядом — перекат, магма — перекат, укус — перекат. Змей был для Константина как открытая книга. Казалось, он сражался с ним десятки и сотни раз, и если в случае Родана мужчина проявил к воину заслуженное уважение, то отдавший свое тело на съедение претор уже не вызывал тех теплых чувств. Разделивший волю со змеем-пожирателем владыка вулканового поместья чувствовал это. Чувствовал, как безумно могущественный погасший теснил его, как гигантское тело с каждым взмахом заботливо оставленного предшественником орудия обжигало сила, обещая не оставить и пепла. В Междуземье не было смерти, но это ничуть не мешало избавиться от тела. К счастью, в их мире было не так много тех, кто мог полноценно существовать в виде духа, и претор Рикард не отличался от остальных. Константин же, сверху донизу покрытый магмой, даже не чесался. Она в принципе не могла повредить его кожу, послушно стекая с тела. И, что самое странное, скрывающая срам повязка, пережившая уже не одно и не два сражения против полубогов, оставалась такой же невредимой. Силы были неравны, и раненый змей совсем скоро понял это, а потому решил поступить иначе. Если он не мог ничего сделать Константину, то должен был нацелиться на тех, кому мог. Змей неожиданно удлинился, всем своим монструозно огромным телом направившись на удивленных Селину и Раю. Последнее, чего они ожидали, было то, что противник погасшего неожиданно захочет изменить стратегию и подло напасть на них, как и не мог Константин. К несчастью для претора, ему это не помогло. Широко раскрытая пасть, едва не поглотив женщин, отлетела в сторону вместе с остальным телом. Бум! Раздался грохот столь пугающий, что можно было подумать, будто сейчас произойдет обвал и сокрытая пещера похоронит их заживо. Вспышка света оказалась столь сильной, что на миг вся пещера оказалась поглощена энергией Константина, столь концентрированной и наполненной злобой, нескрываемой яростью, что можно было подумать, будто задрожало само пространство. Селина заморгала, пытаясь прогнать слепоту, удивленно повернув голову на Константина. Как любопытно! Вены на теле мужчины наполнились золотым светом, серые глаза окрасились в золотой, все тело погасшего покрылось золотой пеленой, пропитывая каждую частичку плоти, создавая вокруг мужчины совершенно уникальную ауру, неземную ауру. В руке мужчины осталась одна лишь рукоять от сплава меча и копья, не выдержавшего влитой силы. «Ты тебе совсем не страшно, с дрожащим голосом прошипела Рая. Кажется, только что перед ее глазами промелькнула вся жизнь. Селина задумчиво уставилась на трясущуюся руку, затем перевела взгляд на погасшего, в глазах которого как бы не впервые увидела страх. Какой странный фрукт. Женщина улыбнулась мужчине, помахав рукой, показывая, что все в порядке. Константин коротко кивнул, мазнув взглядом по железяке, откинув ее в сторону, после чего уставился на пытавшегося прийти в себя змея. Раненого, покрытого многочисленными ожогами, буквально разъедающими тело, претор никогда не выглядел столь жалко. Теперь на мужчину смотрел уже не змей, а лик самого Рикарда. В широко раскрытых глазах чудовища можно было впервые за безумно долгое время увидеть страх. «Еретик», — сплюнул мужчина, словно инквизитор, увидевший само воплощение мерзости. Грязный еретик попытался навредить тому немногому хорошему, что было в соулслайках. Ярость. Как бы не впервые за все время нахождения в Междуземье погасший почувствовал ярость по отношению к противнику. Если бы сразу две вайфу были заживо сожраны гигантской змеей, погасшего можно было автоматически считать проигравшим. Все его старания выйти на свою концовку, которую он так и не смог увидеть в игре, ничего не стоили бы. Самое же главное, мужчина, как бы не был уверен в своих силах, сам привел их на арену к боссу, слишком поверив в свои силы. Если в случае с Ириной противник даже подобраться к ней не мог, то сейчас змей подобрался слишком близко. Это должно было стать Косте хорошим уроком. «Ты попытался меня заказуалить», — внешне спокойно произнес Константин, медленно направившись к претору. «Само по себе это неплохо. Плохо то, каким способом ты решил это сделать». Последние слова погасший буквально прорычал. Окончательно пробудившийся Рикард, в полной мере осознав, в какой опасности находится, совсем не понял погасшего, лишь осознал приближающуюся кончину, и не мог этого допустить. «Очень хорошо». Тварь потянулась длинной человекоподобной рукой в собственную змеиную пасть. Нащупав внутри искомое, владыка вулканового поместья достал гигантский меч, состоящий из бесчисленных переплетающихся между собой тел. Порой мир, в котором не существовало самой концепции смерти, мог предложить нечто поистине ужасное и гротескное. К несчастью для мира, соулслайкеры чувствовали себя в нем как в родном болоте. «Ты хочешь узнать, что такое настоящий Чизинг 187?» — ледяным голосом спросил Константин, смотря в глаза претора. «Я тебе покажу, что такое настоящий Чизинг». Мелина почувствовала, как ее призрачное сердце пропустило удар. В одной руке мужчины появилась подаренная ей дубина, во второй же. Теперь настал черед Ринни удивляться. Колокольчик призыва. Мужчина взмахнул им несколько раз. Рядом с ним, откликаясь на зов, появилась странная масса, удивленно оглядываясь. Впрочем, свою задачу она поняла быстро, начав трястись, принимая форму Константина. В руке ложной слезы появилась точно такая же дубина, как и у погасшего. Не просто подделка, но полная копия, на какое-то время полностью копирующая силу оригинала. К счастью или сожалению, миру уже не суждено будет увидеть двух охотников на змей 188, но придется увидеть кое-что другое. Два полуголых мужчины, словно близнецы, не сговариваясь, одновременно сорвались с места. Рикард, громогласно взревев, взмахнул мечом. Перекат. Поток ветра от взмаха оказался столь сильным, что обычного человека давно смело бы. Но что Константин, что ложная слеза слабо попадали под понятие «обычный человек». И если мужчина перекатился, даже не почувствовав воздействия, то его копия лишь на миг превратилась в жижу, после чего вновь приняла форму Константина. У прокачанной Родерикой ложной слезы, как и подобает порядочному воплощению абсолютного казуальства, было слишком много хп. Удар. Подарок Мелины, наполнившись до самых краев силой погасшего, оказался намного более страшным оружием, чем охотник на змей, выдерживая заметно больше силы мужчины. Удар оказался столь сильным, что земля под змеем треснула, а пещера задрожала, наполнившись страшным воем. К несчастью, это было лишь прелюдией. Ложная слеза, замахнувшись репликой, повторила за Константином. Удар. За ложной слезой же последовал новый удар Константином, который не собирался прощать змее попытку поглотить вайфу. Удар. Ложной слезе дополнительные команды были не нужны. Удар. Удар. Удар. Удар. Удар. Удар. Все те, кто увидел, что начал вытворять Константин со странным подобием праха, почувствовали, как у них по спине пробежала дрожь. Поединок, до этого хотя бы внешне похожий на бой, превратился в натуральное избиение. Разъяренный погасший и его реплика, подобравшись к боссу вплотную, просто начали его забивать, словно животное, каждым новым ударом разнося пещеру в щепки. Существо в десятки метров ростом превратилось в грушу для битья, летая по всей пещере, из последних сил пытаясь отползти от двух чудовищ, столкнулась с главной проблемой своих габаритов – неповоротливость. Под телом Рикарда было слепое пятно 189, с которым он ничего не мог сделать, и два могущественных существа беспардонно пользовались этим, не давая змею даже дотянуться до своих противников. Одного лишь Константина хватало, чтобы победить Рикарда, но, объединив усилия с ложной слезой, это была уже даже не победа. Это была аннигиляция еретика, открывшего пасть на вайфу. Король змей, богохульный владыка, владыка вулканового поместья, когда-то почитаемый претор Рикард, чудовище, которое поглотило тела и души неисчислимых воинов, было превращено в кровавое месиво. Глава 47. Ринни поджала призрачные губы. «Не так я представляла себе освобождение брата». Мелина заторможенно кивнула. «Конечно, девушки ожидали, что Константин победит. Возможно, не так разгромно, но победит. Все же, он уже был обладателем трех великих рун, победил одного из сильнейших полубогов, захватив его руны и, собственно, великую руну, став еще сильнее. В конце концов, он много фармил. Но то, каким способом победил погасший, ужасного короля змея превратили в змеиную отбивную. В этом поединке не было красоты, не было изящества перекатов, отскоков и всего прочего, лишь показательное исподбивание еретика. Впервые девушки увидели Константина столь злым. Комьюнити соулслайкеров считают токсичным. Более того, вполне заслуженно. Но что они знают про фанатов вайфу? Существ, которые есть в каждом комьюнити, в котором существует нечто, хотя бы отдаленно похожее на слово «женщина». Злые фанаты вайфу, и особенно злые фанаты вайфу соулслайкеры, вселяли ужас одним фактом своего существования. Ему явно понравился подарок. Ринни, услышав едва слышный шепот Мелины, недовольно покосилась на гордую служанку. Что ни говори, но этим подарком только что превратили в лепешку некогда дорогого ей человека. К несчастью, уж точно не ей было жаловаться на незавидную кончину близких родственников. Если цель будет противоречить чувствам, она откинет чувства, похоронит их глубоко в кукольном сердце. К сожалению, цели и чувства пересекались крайне редко. Но когда пересекались, Константину следует поторопиться и... Призрачный лик полубогини деловито прищурился, ненадолго задумавшись. «Продолжить мой квест». Мелина удивленно моргнула, покосившись на Ринни, что уже исчезла в звездной вспышке. «Ведьма», — привычно отметила Мелина, покрепче сжав кувшин в руках. «Кажется, ей нужно было поскорее передать его избраннику, пока она случайно с ним что-нибудь не сделала. Например, расколола, или разбила, или раскрошила, или...»